Глава 20. Теперь, когда личность погибшей девушки была установлена, полиция узнала ее номер телефона и смогла получить детализацию переговоров Ольги за последний месяц. Ничего интересного, а тем более криминального, в них не было. Все сообщения и звонки были связаны с учебой в Венеции. Ольга звонила друзьям и родным в Россию, а в Италии, даже среди сокурсников по учебе, близких знакомых не завела. Последний раз, судя по отчету телефонной компании, она выходила на связь в районе городка Кастельфьорентино, после чего телефон был отключен. До квартиры сеньора Ди Бенедетто во Флоренции она так и не добралась. Оснований не верить архитектору не было. Лука чувствовал себя неудобно, бросив Александру в тот вечер, но ему совершенно не хотелось выставлять себя дураком, да еще и тащить с собой свидетельницу. Саму Сашу он считал разумным человеком и не боялся, что она может что-то натворить. Она же адвокат, в конце концов. Тем более, что речь шла всего лишь о музыкальном вечере в инотеке, где собирается много народу. Комиссару не могло прийти в голову, что разумный адвокат отправится гулять по ночной сельской дороге с мужчиной, которого она считает убийцей. Поэтому он совершенно не волновался. Беспокоило его лишь то, что ни одного подозреваемого в деле не появилось. Похоже, оно зашло в тупик. Но опросы в ресторанах и барах в городках поблизости продолжались. Рано или поздно хоть какая-то зацепка должна была появиться.